Лишь в таком случае жизнь окупала бы себя. А так как наше положение в мире представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому, как в аду все пахнет серой. Все на свете несовершенно и обманчиво. Все приятное перемешано с неприятным. Каждое удовольствие – удовольствие только наполовину. Всякое наслаждение разрушает само себя. Всякое облегчение ведет к новым тягостям. Всякое средство, которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной и ежечасной нужде, каждую минуту готово покинуть нас и отказать в своей услуге. Ступеньки лестницы, на которую мы поднимаемся, часто ломаются под нашими ногами. Невзгоды, большие и малые, составляют стихию нашей жизни, и мы, одним словом, уподобляемся Финею, которому гарпии гадили все яства и делали их несъедобными. Примечание. Все, за что мы не беремся, противится нам потому, что оно имеет свою собственную волю, которую необходимо пересилить. Два средства употребляют против этого. Во-первых, осторожность, то есть ум, предусмотрительность, лукавство. Но оно ничему не научает, ничего не достигает и терпит неудачу. Во-вторых, стоическое равнодушие, которое думает обезоружить всякую невзгоду тем, что готово принять их все и презирает все. На практике оно обращается в циническое опрощение, которое предпочитает раз навсегда отвергнуть все удобства и стремление к лучшей жизни, и которое делает из нас каких-то собак, вроде Диогена в его бочке. Истина же такова: мы должны быть несчастны, и мы несчастны. При этом главный источник самых серьезных зол, постигающих человека, это сам человек. Человек человеку волк. Кто твердо помнит это, для того мир представляется как некий ад, который тем ужаснее дантовского ада, что здесь один человек должен быть дьяволом для другого, к чему, разумеется, не все одинаково способны, а способнее всех какой-нибудь архидьявол. Приняв на себя облик завоевателя, он ставит несколько сот тысяч людей друг против друга и кличет им: «Страдание и смерть — вот ваш удел! Палите же друг в друга из ружей и пушек!» И они поднимаются. И вообще, взаимные отношения людей отмечены по большей части неправдой, крайнею несправедливостью, жесткостью и жестокостью. Только в виде исключения существуют между ними противоположные отношения. Вот на чем и зиждется необходимость государства и законодательства, а не на ваших умствованиях. Во всех же тех пунктах, которые лежат вне сферы государственного закона, немедленно проявляется свойственная человеку беспощадность по отношению к ближнему. И вытекает она из его безграничного эгоизма, а иногда и злобы. Как обращается человек с человеком, это показывает, например, порабощение негров, конечной целью которого служат сахар и кофе. Но не надо идти так далеко из Европы. В 5-летнем возрасте –